Глава 22. Вышел в люди. Действовать нужно, но действовать не по шаблону. Нужно себя легализовать перед обществом. И то, что я скелет, что выше любого человека, не особо-то и мешает. Зайдя в дом, спустился в подвал, где Валтису уже показывали реликвии, готовые к реализации. «Да с этими реликвиями, с этой силой будет считаться даже сам император!» — воскликнул Харлан в тот момент, когда я спустился в подвал. «Тут, на мой неискушенный взгляд, уже больше 10 артефактов, которые отметились в аналах истории эпохи Владыки!» Кроме лорда тут были и все остальные. Мари с отцом, Элиас, что выступал в роли продавца-консультанта, и скромный Кассиан, что даже тут скрывал свое лицо под капюшоном. На мое появление никак не отреагировали. Через сердце мглы я сообщил Элиосу о своем открытии. «Сердце мглы, я в курсе, а твои неплохо спрятались в чистом поле». Снизу появилось окно с трансляцией того, что видит его скелет. А там высокая пожелтевшая трава, в которой скрылись все мои бойцы. Какие исполнительные, даже порадовался за них. В чистом поле умудрились спрятаться. Мне даже кажется, будь там невысокая трава, они бы под землю закопались. Мы с Элиасом покинули подвал, чтобы обсудить это событие. «Какие планы?» — спросил он. «Ты решил им устроить сюрприз?» «Можно и так сказать», — ответил я. «Хочу, наконец, выйти из тени, показаться живым. И эти трое мне помогут в этом». «Ты уже показался живым, вообще-то», — напомнил Элиас. «Утром, когда приручал лорда Валтиса». «Это не совсем то, что я хотел», — произнес я. «И согласен, эффект будет смазанным. Но я хочу официально представиться всем жителям. Как думаешь?» «Хочешь предстать героем?» — улыбнулся Элиас. «Показать, что угрожает деревне, и сказать, что единственная их надежда?» «Что-то в этом роде». «Тогда тебе нужна будет жертва, чтобы показать всю опасность астрального огня». «Думаю, на скелетах показать», — ответил я. «Поднять пяток таких и сжечь в этом огне». «Как вариант сойдет, но нужно живое существо, желательно вообще маг», — подметил он. «Тогда на этих же орках и покажу». «Это сработает только в том случае, если они сами еще не подвергались огню». «А ты разве этого не видишь?» — спросил я. «Близость астрального огня мешает мне разглядеть», — ответил Элиас. «Значит, будем импровизировать». Следом я попросил Марии, чтобы ее отец собрал всех жителей деревни следующим утром возле могильного холма. По расчетам, часа через 3 факелоносцы выйдут из песков. А там расслабятся и, вероятно, пойдут налегке. Там-то их и захватят в плен. Сам же отправился в гробницу через тайный ход. По пути обсуждали с Сиреной мою речь. Но она оказалась не заточена под это дело и не смогла выдать ничего подходящего. Плохой из нее спичрайтер, сам что-нибудь придумаю. Времени полно. «Все готово, владыка», — подошла ко мне Мари. «Отец всех оповестил, лорд Валтис выразил желание находиться подле вас». «Пусть будет так», — кивнул я. «Как к нему, кстати, отношение среди народа?» «Ты про сегодняшнее утро, владыка?» — улыбнулась Мари. «К нему относятся как к защитнику наших земель. В целом он неплохой управитель, бывают и хуже. Но сегодня весь день болтают, что за скелет, которому поклонился аж сам лорд». «Хм, ну и что сказали?» «Правду?» — ответила она. «О том, что владыка Кост проснулся от вечного сна, и теперь все изменится. Все же дедушка всю свою жизнь говорил о тебе. И о том, что придет день, когда владыка пробудится». «И как? Верили?» «Дед был известным некромантом, одним из последних, обладающих даром поднимать скелетов. Служил прошлому императору и вернулся домой доживать свой век», — рассказала она. «Хороший, должно быть, был человек», — произнес я. «Может, поднять его в виде скелета? Или во филактерия, где сохранилось?» «Нет», — твердо ответила она. «Дед прожил 127 лет и завещал не поднимать его в виде скелета. Филактерии у него никогда не было. Он устал и хотел вечного покоя. Душа его, скорее всего, уже развеялась». «Ладно, я бы не отказался от еще одного преданного потомка в своих рядах», — ответил я. «Что касается души, можно попросить Элиаса, он может ее найти. Вряд ли она растворилась, если он был сильным магом. Давно он умер?» 10 лет назад», — ответила Мари. «И если ты все же думаешь его поднять, то он может стать злым духом». «Даже если узнает, кто его призвал?» — уточнил я. «Ладно, не хочет, как хочет. Я уверен, он заслужил отдых». Затем мы поболтали о делах насущных, то есть о нашей торговле артефактами. И там нашлись подводные камни. Предметы являются историческим наследием, и Конклав наряду с Императором могут потребовать их бесплатно, как музейные экспонаты. Несмотря на то, что они не потеряли силу, вполне себе боевые артефакты. Суть одна – получить бесплатно. Ведь цена некоторых артефактов может доходить до 1 000 000 000 крон душ. А такие суммы есть только у самого Императора. А в целом, при беглой оценке всех артефактов, то можно создать свою империю и нанять как Императора, так и весь Конклав, за цену от которой они вряд ли откажутся. Посоветовал Марии не торопиться распродавать все и даже рассказывать о них покупателям. Продать через лорда ровно столько, сколько нужно для казны графского рода. Разумеется, Валтис получит свой хороший процент продаж. И если будет хорошо себя вести, то получит парочку артефактов во владение. Также предложил раздать наименее ценные и слабые артефакты семье Остиус. Но только те, с которыми они смогут совладать. Ну и жителям деревни, если найдутся те, кто готов служить во благо меня. Наш разговор закончился, когда я получил отчет от Скорна, одновременно с посланием от Элиаса. И тогда я взял контроль над одним из своих бойцов и еще из 10 скелетов. Орки в белых кожаных доспехах вышли со стороны песков. Они выглядели уставшими и, отойдя подальше, решили отдохнуть и подкрепиться. Но кто же им даст? Совсем бдительность потеряли на вражеской территории. За что и поплатились. Давать им отдыхать я не собирался. И как только они воткнули в землю факелы и присели отдохнуть, из травы выскочила моя группа захвата. По 3 скелета на каждого клыкастого, но мне этого показалось мало. Из травы поднялись еще несколько лучников и взяли их на прицел. Они попытались прорваться к оставленным факелам, но их охраняли уже мои щитоносцы. Лучники тоже отличились, был мысленный приказ стрелять, если дернуться, ранить, но не убивать. В итоге у каждого в руке было по стреле. «Засада!» – злобно выдохнул один из них. «Грок, сигнал!» – повернулся второй к третьему. Тот вырвался и снял с пояса рог. Не успел поднести его ко рту, как стрела выбила его из рук. Тот взорвался снопом электрических искр и улетел в пески. А того прыткого орка уже паковали сразу 4 скелета, и даже ногами после того, как повалили. «Сопротивление бесполезно!» — вышел я в виде Скорна. «Мне хватит и одного клыкастика!» «Вот именно!» — сплюнул кровь Грок, тот самый прыткий орк. Его уже подняли на ноги и подвели ко мне. «Сопротивление бесполезно! 3 отряда очистителей уже направились сюда, чтобы очистить ваши души от тьмы!» «Вы ошибаетесь!» — сказал я. «Они не идут сюда. Они идут ко мне». «Ты кто такой?» – прохрипел второй орк, глядя на мои багровые глазницы. «Тот, кого ваши предки стерли из памяти», – ответил я. «Но память не имя. Она живет в камне, в корнях, в каждом, кто помнит, что тьма не враг свету, а его тень. Я сделал шаг вперед. Передайте своим очистителям, если они хотят войну, пусть приходят. Но если они хотят забыть, пусть не трогают тех, кто еще помнит. Хотя, как вы это сделаете? Вы не доживете и до следующего полудня. У среднего орка вдруг загорелись глаза золотым светом. Он вспыхнул светлой магией, так чтобы мои скелеты его отпустили, и вышел вперед. «Падший, неужели это ты?» Измененным голосом произнес орк, с интересом посмотрел на меня. «Сколько лет прошло, а ты все-таки нашел способ вернуться? Какой-то слабенький у тебя аватар, нигде не жмет?» «А вот и кукловоды», — усмехнулся я. «Кто бы ты ни был, но ты не угадал». «За эти 4000 лет умудрился растерять всю свою память?» С удивлением в голосе ответил тот, кто вселился в орка. «Но это не отменяет того, что ты нарушаешь печати безмолвия». «Память — дело наживное», — ответил я. «Соберу все осколки, тогда видно будет». «Ты не похож на моего брата», — прищурился орк. «Ты все-таки решил использовать Остиуса, как это предсказуемо. Но это тебе не поможет. Ты лишь устроишь еще одну эпоху разрушения и снова отправишься за грань, чтобы на этот раз уж точно раствориться в великом ничто. Я тебя предупреждала однажды». «Ла? Ха, ну надо же!» «Дамочка, я Кост, а не падший. Я вас всех знать не знаю, и не собираюсь начинать новую эпоху разрушения». «Костери Остиус, я Аркари, сестра того, кого помнят как падший», — произнес средний орк. Остальные два, кажется, уже в осадок выпали от таких откровений. «Предупреждаю, если ты снова попытаешься призвать падшего, я лично тебя уничтожу». «Ну что за люди? Точнее, орки. Точнее, боги пошли, а?» — отозвался я. «Сами ко мне с мечом пришли и сами же угрожают. Женщина, я тебе еще раз повторяю, меня не интересуют смерть и разрушение. Я другой. И если вы не будете пытаться выжечь мои земли, я даже не посмотрю в вашу сторону». «Нет веры тьме!» — произнес средний орк, и его глаза ярко засияли светом, а потом свет появился из всех щелей этого орка, и он рухнул. «Психи какие-то!» — произнес я, глядя на оставшихся орков, которые пребывали в глубоком шоке. Так и не дождавшись от них реакции, я обратился к своим. «Бросьте его в песке, с ними уже ничего не сделать». Затем отдал приказ собираться в путь, но сам вернулся в себя. Незачем их контролировать в пути. Сами доберутся, не маленькие. Остаток дня занимался садом-огородом вместе с Мари. Она к этому времени подготовила несколько видов семян, которые смогут тут вырасти и дать плоды или прочую пользу. И мне было полезно отвлечься. Если не считать падшего, это была моя первая встреча с богами, или вторая. «Тот, кто вселялся в Клаврентия, нам не представился», — подсказала Сирена. «Так что это была первая, почти официальная встреча». Ночь я потратил на то, чтобы предаваться воспоминаниям. Спать мне не нужно, и это даже никак не влияет на психику. Так что я занялся инвентаризацией в разделе темной памяти. Я не все полученные фрагменты просматривал. Это как в игре, когда скипаешь все кат-сцены, а в конце пытаешься понять, что тут вообще происходит. И вот, чтобы не терять нить, нужно выстроить все фрагменты в хронологическом порядке и посмотреть это как отдельный фильм. Нужно все-таки быть в курсе, что я творил в прошлом, как минимум, чтобы не повторять тех ошибок. В общем, всю ночь учился, как делать не надо. а утром уже прибыли мои пленники. Шум толпы доносился даже до гробницы. Я стоял в тени у входа и готовился выйти к людям уже официально. В темной жизни Кост такого никогда не делал. А вот в светлой Константин Павлович делал не раз. В светлой памяти и подглядел, как это делается. Где-то посередине холма люди лорда наспех сколотили подобие сцены. И там сейчас уже были Мари, ее отец и сам лорд Харлан Валтис. Передал Мари, что я выхожу, и гвалт прекратился. Я вышел на улицу и спустился к сцене. «Приветствую вас, жители деревни Замогилье», — произнес я, глядя на собравшийся народ. А их тут было почти 300 человек. Как говорится, и стар, и млад. «Пришло время нам познакомиться лично. Я Кост, известный как Владыка Кост, а еще ранее как Костерий Остиус. Я вернулся к жизни, точнее, подобию жизни. У вас наверняка есть вопросы, что делают здесь представители светлых рас». Я сделал паузу, но народ почему-то молчал. Все стояли, будто им приказали стоять и молчать. «Харлан, Алекс, что с людьми?» — спросил я. Жители деревни начали переглядываться. «Если вас попросили молчать, — обратился я к ним, — так это лишь на время, пока я говорю, для соблюдения порядка. А так вы можете вести себя нормально. Я не то воплощение зла, что известно вам по мифам и легендам. Будьте живыми, а не как гарнизон моих скелетов. Я что, такой страшный?» «Что, мы скелетов, что ли, не видели?» — произнесла полноватая женщина в потрёпанном фартуке поверх зимней одежды. «Сам скелет нас не пугает, а вот то, что у него в голове...» «Поверьте, то, что у меня в голове, вас точно не напугает», — мягким тоном ответил я. «Хотя где скелет и где мягкий тон его голоса?» «Милорд, так это он теперь будет владеть нашей деревней?» — задал вопрос среднего роста мужик. Лорд аж растерялся. «Не я, а мои потомки, род Остиус», — взял я слово. «Они скоро получат графский титул. По сути, ничего не изменится для вас в этом деле. Главой деревни все так же будет Алекс Остиус. Но об этом потом». «Откуда здесь клыкастые? И что это за огонь, от которого веет холодом?» — произнес один из парней, который, как оказалось, является молодым магом. И я заметил, как блеснули глаза у лорда. Он тоже увидел в нем мага. Но опять же, это потом. «Я собрал вас здесь не только для знакомства и показать, что я вернулся», — продолжил я. «На деревню надвигается беда. Светлые идут со стороны аномалии». «Да быть такого не может!» — фыркнул седой старик. «Все знают, что через аномалию хода нет никому. Любой, ступивший на пески, исчезнет, будто его и не было». Окружающие деловито закивали. «Огонь, от которого веет холодом, — это астральный огонь. Он пожирает все нематериальное, будь то магия, эмоции или память. Пески — магическая аномалия, и они просто выжгли себе тропинку через нее». Я глянул на клыкастых. Они были скованы по рукам и ногам, а во рту был кляп. Так что сейчас они могли только смотреть. Подошел к одному из факелов, и от него действительно веяло холодом. «Брехня все это!» — отозвался тот же старик. «Откуда ему тут взяться? Стэн Остиус, мир праху его, как-то рассказывал, что этот огонь горит только на самом пределе». «Хотелось бы тебе предложить его опробовать», — ответил я. «Загоришься? Потушат. Но нет, для примера у меня есть скелет». Тут же из земли выбрался самый простой скелет. Белая кость и истлевшие клочья одежды. Он немного подвигался, пощелкал челюстями, а затем я коснулся его огнем факела. И скелет тут же рассыпался и костями упал на землю. На людей не особо произвело впечатление. Где скелет и где живые люди. Для этого я и взял пленных. И сейчас подошел к ним и снял кляп. Нужно дать высказаться им перед смертью. Перед казнью еще закурить дают, мол, перед смертью не надышишься, так хоть накуришься. Но у них с собой табака не было, а мы здесь все за здоровый образ жизни. Снял кляп и поднес факел ближе к оркам, глядя, как народ ждет или даже жаждет казни. «Свет очистит эти земли, и тьма падет!» — прокричал орк, прежде чем загорелся белым пламенем. Народ оценил зрелище, но каждый по-своему, хоть и без возгласов. «Радуйся, пока можешь, скелет!» — произнес второй орк. «Аэль Виолин, прими мою душу и покарай тьму моими руками!» Глаза орка засветились золотом, и я поспешил подпалить бедолагу. Так с золотыми глазами и стал гореть. Интересно, этой богине хоть чуток перепало? В общем, спустя пару минут... Нет, клыкастые не сгорели дотла. Они выцвели, как цветная вывеска на солнце. Сейчас они были как серокожие качки с потухшим взглядом и отсутствием воли. С живыми астральный огонь именно так поступает, превращая в безвольных истуканов. Сердце мглы. Убей их срочно, пока предел не взял их под контроль. Достав из-за спины меч, я одним взмахом отсек обе головы. По привычке потянул с них души, но с них мне ничего не перепало. Народ же радостно закричал. Врага казнили — это всегда радость. И не важно, что они в плену, и уже далеко не они. Дальше вести мероприятие продолжил Алекс Остиус. Он объяснил, что делать и как быть. А мне нужно поговорить с Элиасом. Что еще за открытие с контролем пустых тушек пределом? И чем конкретным это нам угрожает?